Заставлять себя радоваться, по-моему, не имеет смысла. Зато можно управлять своим отношением к происходящим ситуациям. Даже к тому, что не получается радоваться. Вот как раз обсуждение соседского мата сподвигло меня привести пример. Как-то раз ехал в автобусе, а сзади трое парней. Здоровенькие такие. Ну и значит, это самое. На весь автобус. Сначала раздражался, а потом придумал, представил себе, что они одеты как денди лондонские. Ну, там цилиндры, фраки, бутоньерки. И вот так разговаривают. Смешно стало. Так они через пару минут замолкли. Только иногда перешептывались чего-то. Так вот, из этого сделал для себя хорошо помогающий вывод. Если в ситуации не можешь увидеть ничего хорошего, постарайся найти смешное. Это легче. Наверное, Симарон навеял. А раздражитель, он существует только пока ты раздражаешься. Как только перестаешь, его убирают. Вот, Михаил, правильно пишешь. Я тоже такое практикую. Эта техника работает превосходно. А потом еще можно порадоваться, но не без повода. Повод уже будет. Радость за себя любимого, который умеет так мастерски управлять реальностью. Лёлик, ты вот тоже заладила. Радоваться нужно тому, что живешь, а соседи-алкоголики по определению не мешают. Тебе же не мешает ветер за окном. Все дело в том, как к этому относиться. Я понимаю, что тебя это раздражает. Наверное, был в жизни пример негатива, связанный с пьяницами. Или там социум вдолбил, что это плохо. Что ты успокоиться не можешь? Внутренний покой наступает, когда ты в согласии сама с собой, а у тебя нет этого согласия. Вот и получается раздрай. А как результат, это все выплескивается в недовольство миром. Согласись, мир-то тут при чем? Гармония должна быть внутри. Что внутри, то и снаружи. Мир – это твое зеркало. Устал писать эти слова, напиши их и повесь перед носом на стенку. И когда что-то тебе будет опять мешать, задай себе вопрос, что тебя так раздражает в этой помойке? Радость должна исходить изнутри. Ты все ждешь праздника, как и многие живущие, и это их беда. Не научили делать самих себе праздник.